Глава 8. Речь Александра II в Нижнем Новгороде, как она напечатана в официальных изданиях, теперь звучит довольно бледно. «Господа, я рад, что могу лично благодарить вас за усердие, которым нижегородское дворянство всегда отличалось. Где Отечество призывало, там оно было из первых. И в минувшую тяжкую войну вы откликнулись первыми и поступали добросовестно. Ополчение ваше было из лучших. И ныне благодарю вас за то, что вы первые отозвались на мой призыв в важном деле улучшения крестьянского быта. Поэтому самому я хотел вас отличить и принял ваших депутатов. Вы знаете цель мою – общее благо. Ваше дело – согласить в этом важном деле частные выгоды с общей пользой. Но я слышу с сожалением, что между вами возникли личности, а личности всякое дело портят. Это жаль. Устраните их. Я надеюсь на вас, надеюсь, что их больше не будет, и тогда общее дело пойдет. Я полагаюсь на вас, я верю вам, вы меня не обманете. Путь указан, не отступайте от начал, изложенных в моем рескрипте». Речь Александра II публиковалась во многих изданиях, посвященных крестьянской реформе. И затем несколько заключительных фраз в том же роде. Так передана эта речь в официальных отчетах, но в изложении Воронина она звучала совершенно иначе. «Да что тут говорить?» — горячо отмахнулся он, когда кто-то из присутствующих напомнил, что речь была напечатана в губернских ведомостях, и текст ее есть у Гацискова. «Что там официальные отчеты? Небо и земля! Напечатано, как было заранее заготовлено, а царь говорил не по их бумажкам. Вот до сих пор вот закрою глаза». Вижу эту фигуру, прямой этакой, голова откинута, брови сжаты, и каждый звук летает в затишшем зале, точно в колокол бьет. Дойдя до того места, что вот все шло хорошо, царь остановился. Стало еще тише. Не дохнет никто. Точно вот всем сейчас с крутой горы спускаться. Ждут, что-то будет за этой паузой. Прошла, может, секунда, другая. А поверите, мне показалось, что прошел час. Вдруг выпрямился еще больше, брови сдвинулись. Теперь узнаю, что среди вас завелась измена. Пролетело это слово, как гром среди ясного неба. И весь зал, все мундирное и расшитое дворянство повалилось сразу на колени, а над колено преклоненной толпой неслись слова царской речи, возбужденные, гневные. Кончил, повернулся и вышел. И как только вышел, дворяне, как один человек, кинулись к Муравьеву, который под конец речи встал со своего стула, даже роль свою забыл. Кругом поднялся гул. «Ваше сиятельство, верните государя! Уверьте его, здесь нет изменников, мы все готовы, ваше сиятельство! Дворянство вас умоляет!» Но старик опять опустился, одряхлел и стал меньше ростом. Махнул рукой. Помолчал минутку, потом покачал эдак прискорбно головой и говорит. «Нет, господа, не могу, не решаюсь. Подумайте сами, как мне теперь явиться к государю на глаза. У меня в губернии измена? Господи Боже!» Опять поднялись крики и просьбы. Старик опять махнул рукой. Гляжу, в глазах искорки так и бегают, бегают. «Ну, что делать? Для вас, господа, попробую!» Посмотрел в толпу, наметил несколько своих из меньшинства разгромленного комитета и говорит. «Прошу вас, господа, ко мне, надо посоветоваться. А вы, господа, погодите, я сейчас». Через несколько минут возвращается совсем убитый, еще более сгорбившийся, чем прежде, и говорит почти шепотом. «Нет... не могу. Государь в страшном гневе. У себя, может быть, отдыхает. Скоро депутация от горожан и крестьян. Теперь вам всего лучше на время уйти. Поезжайте в свое собрание, ждите там, а я, может быть, осмелюсь. Сделаю, что могу». Потом повернулся ко мне глазами и говорит. «А пока, чтоб не тревожить государя, молодой человек, проводите, пожалуйста, господ дворянства по другой лестнице. Знаете, у меня по спине даже мурашки прошли. Ведь это значит, мне придется проводить их черным ходом». Посмотрел я на старика умоляющим этаким взглядом, дескать, что вы со мною-то делаете? Но встретился с его глазами, вижу, ничего не поделаешь. Встал. Повернулся я, ни жив, ни мертв. Пожалуйте, господа. И повел. Вы, господа, знаете этот ход? Дворец, постройка довольно старая, с лица парад, широкая лестница, колонны, а с изнанки теснота, темнота, вообще весьма непривлекательна. Иду впереди, дворяне ошеломленные, еще ничего не соображающие, за мной. Поверите, как стал спускаться с лестницы впереди этой толпы, ощущение такое, будто валится на меня обвал какой-то, лавина. Сейчас вот хлынет и задавит. И прямо за собой слышу грузные шаги. Шереметьев. Дошли до половины лестницы, смотрю, чья-то рука, большая, сильная, схватилась за перила. Дрожит, и перила дрожат. Оглянулся я. Шереметьев стоит, покачивается. Вот-вот кондрашка. И говорит сквозь тиснутые зубы. Каторжник проклятый. В этом месте своего рассказа Воронин, иллюстрировавший его очень выразительными жестами, остановился в волнении. Было ли это волнение от воспоминания действительно пережитой минуты, или это было волнение творчества, сказать трудно. Никогда больше я не слышал подтверждения этой драматической легенды, изображающей как бы апофеоз демократического самодержавия. И нигде она не встречается в письменных мемуарах. Несомненно только, что Воронин в ту минуту верил в свои видения или воспоминания, и мы, его слушатели, верили тоже. Все было здесь закончено, цельно, согласовано. Но вопрос о Кульмском кресте, забвении освободительных увлечений из-за освободительных заслуг, есть указание, что настоящая измена в кознях против великого дела свободы. В конце концов, более чем вероятно, что этого не было, по крайней мере, в такой полноте. Что, загораясь воспоминаниями о героическом периоде своей жизни, Воронин черта за чертой создавал свою легенду и, в конце концов, завершил апофеозом самодержавия, твердой рукой, в сознании своей силы и власти, направлявшего дело освобождения через рифы сословных и иных препятствий. Хотя, несомненно, также, что в период Великой Реформы еще мелькали эти черты измечтанного славянофилами самодержавия. И что без них колесо истории повернулось бы иначе. К худшему или к лучшему, но иначе.